Джордж Мартин. «Крест и дракон». «Ересь», — сообщил он мне. Солоноватая вода в его бассейне мягкой волной ударила в стенку. «И еще одна», — без особого энтузиазма осведомился я. «В эти дни они плодятся, как мухи». Ответ мой ему не понравился. Он шевельнул грузным телом, и на этот раз вода перехлестнула через край на капельный пол приемного покоя. Сапоги мои промокли насквозь. К этому я отнесся философски, тем более, что предусмотрительно надел самую старую пару, понимая, что мокрые ноги – неизбежное следствие визита к Торгатону Найнклариистун, старейшине народа Катан, архиепископу Весса, наисвятейшему отцу четырех законов, главному инквизитору Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа и советнику его святейшества Папы Нового Рима Дарина 21-го. «Будь ереси так же многочисленны, как звезды, любая из них не становится менее опасной, святой отец», — отчеканил он. «И мы, рыцари Христа, должны бороться с ними всеми и с каждой в отдельности. Кроме того, эта новая ересь наиболее ужасна». «Да, мой господин, у меня и в мыслях не было оспаривать ваше мнение. Примите мои извинения. Просто я очень устал, выполняя задание ордена на Финнегане, и рассчитывал спросить у вас краткосрочный отпуск. Мне нужно отдохнуть, восстановить силы». «Отдохнуть?» Вновь меня окатило водой. Его черные без зрачков глаза мигнули. «Нет, святой отец, это невозможно. Ваши знания и опыт жизненно важны для дела, которое я намерен поручить вам». Голос его чуть помягчел. «Я не успел ознакомиться с вашим отчетом по Финнегану. Вам удалось добиться желаемого?» «Пожалуй, что нет, хотя я убежден, что мы возьмем верх. Церковь сильна на Финнегане. Когда мои попытки найти путь к согласию закончились безрезультатно, пришлось принимать более действенные меры. Нам удалось закрыть газету еретиков и их радиостанции. Наши друзья уверены, что обращение еретиков в суд ничем им не поможет». «Так это блестящее достижение!» — воскликнул архиепископ. «Вы одержали победу во славу нашего господина и церкви!» «Не обошлось без мятежей», — добавил я. «Погибло не менее сотни еретиков и дюжины наших людей, и я опасаюсь эскалации насилия. Наши священники подвергаются нападению, едва входят в город, где пустила корни ересь. Их лидеры рискуют жизнью, выходя за черту города. Я надеялся избежать ненависти и кровопролития». «Достойно одобрения, но нереалистично». Архиепископ Торгатон вновь мигнул, и я вспомнил, что у народа Катан это движение век свидетельствовало о раздражении. «Иной раз не обойтись без крови мучеников. Впрочем, и еретиков тоже. Ради спасения души можно отдать и жизнь». «Несомненно», — торопливо согласился я. «Торгатон славился своими пространными лекциями, и перспектива выслушивать его битый час меня не привлекала. В приемном покое человек попадал в экстремальные для себя условия, и мне не хотелось находиться в нем дольше, чем требовалось. Сочащиеся водой стены, влажный, горячий воздух, да еще запах прогорклого масла, свойственный катанцам. Жесткий воротник натирал шею. Под сутаной я весь вспотел, ноги совсем промокли, начал ныть желудок. Я поспешил перевести разговор в деловое русло. «Вы сказали, что эта новая ересь куда опаснее остальных, мой господин?» «Да». «Где она зародилась?» «На Орионе, планете в трех неделях пути от Весса. Живут там только люди. Никак не могу понять, почему вас так легко совратить. Катанец, обретя веру, практически никогда не изменяет ей». «Это известно каждому», — вежливо подтвердил я, не став, правда, добавлять, сколь ничтожно число катанцев, почитавших Иисуса Христа. Народ этот мало интересовался другими цивилизациями и путями их развития, и подавляющее большинство миллионов катанцев следовали своей древней религии. Торгатон Найнклариистун являл собой исключение из правила. Он был в числе первых новообращенных, когда два столетия назад папа Видас 50-й постановил, что священниками могут быть и не гуманоиды. Жили катанцы долго, так что не приходилось удивляться, что за 200 лет, благодаря своей несгибаемой вере, Торгатон поднялся столь высоко в церковной иерархии, хотя общее число крещенных катанцев не доходило до 1000. Каждая новая раздавленная ересь приближала Торгатона к красной шляпе кардинала. И, судя по всему, ждать оставалось 2-3 десятилетия. «Наше влияние на Орионе невелико», — продолжал архиепископ. Руки его, 4 толстые култышки зелено-серого цвета, двигались в такт словам, рассекая воду. Грязно-белые жгутики у дыхательного отверстия постоянно подрагивали. несколько священников, несколько церквей, немногочисленное паство. Еретики числом превосходят нас на этой планете. Я надеюсь на ваш тонкий ум, вашу проницательность. Обратите этот недостаток в нашу пользу. Ересь лежит там прямо на поверхности, и, полагаю, вы сразу найдете ее слабые места. Поможете заблудшим душам вернуться на путь истинный? Разумеется, помогу. А в чем суть этой ереси? Что я должен разоблачать? Мой последний вопрос указывал, сколь некрепка моя собственная вера. Причиной тому были те же еретические течения. Их убеждения и догматы крутились в голове и мучили ночными кошмарами. Где уж тут провести четкую границу между своей верой и чужой? Кстати, тот самый эдикт, что позволил Таргатону надеть сутану, привел к тому, что с полдюжины миров вышло из-под крыла Нового Рима. И те, кто последовал по этой тропе, видели проявление самой отвратительной ереси и в огромном инопланетянине, совершенно голом, не считая жесткого воротника на шее, плавающем передо мной в бассейне и олицетворяющем власть церкви. По числу верующих среди человечества, христианская церковь прочно занимала первую строку. Каждый шестой человек был христианином. Но кроме церкви истинной насчитывалось еще 700 христианских сект, в том числе почти такие же многочисленные, как единственная истинная католическая межзвездная церковь Земли и тысячу миров. Даже Дарин 21-й, при всем его могуществе, был только одним из семи носивших титул папы. Когда-то я не мог пожаловаться на недостаток веры, но слишком долго пришлось мне прожить среди еретиков и неверующих. И даже теперь молитвы не разгоняли мои сомнения. Поэтому я не испытал ужаса, только легкий интерес проснулся во мне, когда архиепископ поведал мне суть ереси Ориона. Они сделали святым Иуду Искариота. Как старший рыцарь-инквизитор, я имел собственный звездолет, который назвал «Истинно Христово». До того, как попасть ко мне, он носил имя святого Фомы, но я счел это название несоответствующим кораблю, предназначение которого – бороться с ересью. На звездолете я был единственным пассажиром. Управлялся он экипажем из шести братьев и сестер ордена святого Христофора-путешественника. Капитаном была молодая женщина, которую я переманил с торгового судна. Поэтому все три недели полета от Весса до Ориона я смог посвятить изучению еретической Библии, экземпляром которой снабдил меня один из помощников архиепископа. Толстым тяжелым фолиантом в кожаном переплете с золотым образом, с красочными голографическими иллюстрациями. Великолепная работа, выполненная человеком, влюбленным в уже забытое искусство книгопечатания. Репродукции картин, оригиналы, как я понял, украшали стены собора святого Иуды на Орионе, впечатляли. Мастерством тамошние художники ничуть не уступали таммервенцам и рахаделийцам, расписавшим собор святого Иоанна на Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом Иудасоном, первым учителем ордена Иуды Искариота. Называлась она «Путь креста и дракона». Истина Христова скользил меж звезд, а я неспешно читал, поначалу делая пометки, чтобы лучше разобраться в сути новой ереси, но постепенно увлекся странной, захватывающей, фантастической историей. Слова дышали страстью, мощью, поэзией. Впервые я столкнулся со святым Иудой Искариотом, личностью сложной, честолюбивой, далеко не ординарной, собравшей в себе все плюсы и минусы человеческого характера. Сын проститутки, родился он в сказочно древнем городе-государстве Вавилон, в тот самый день, когда в Вифлееме на свет Божий появился наш Спаситель. Детство его прошло в канавах и подворотнях. Сначала он продавал себя, потом, став старше, предлагал желавшим утолить свою похоть других. Еще юношей он начал постигать азы черной магии и к 20 годам овладел ее премудростями, стал колдуном. Только ему удалось подчинить своей воле драконов, самых чудовищных созданий, огромных огнедышащих летающих ящеров Земли. Тогда-то его и прозвали Иуда Укротитель Драконов. Эпизод этот иллюстрировал великолепная картина. Иуда в темной пещере с горящими глазами взмахивает раскаленным добела бичом, не подпуская к себе громадного золотисто-зеленого дракона. Под мышкой у него корзина, крышка чуть сдвинута, из нее торчат головки трех только что вылупившихся из яиц дракончиков. Четвертый дракончик ползет по его рукаву. Этим кончалась первая часть его жизнеописания.

Такой была жизнь Иуды Искариота, изложенная в книге «Путь креста и дракона». В ней же имелись его проповеди и тексты неканонических книг, приписываемых ему. Перевернув последнюю страницу, я пошел к Арлек Пау, капитану истины крестовой. Арла, крупная флегматичная женщина, не испытывала особой тяги к религии, но я оценил ее мнение. Остальные члены экипажа, братья и сестры Ордена Святого Христофора, отшатнулись бы в ужасе, увидев, что у меня в руках. «Интересно», — прокомментировал Арла, возвращая мне фолиант. Я хохотнул. «И это все?» Она пожала плечами. «История занимательная, читается даже лучше, чем ваша Библия, Дэмиен, и не менее драматичная». «Согласен», — признал я. «Но это же чистый нонсенс. Смесь доктринерства, мифологии и суеверий развлекает, не лишено воображения, захватывает читателя. Но сколь нелепо! Разве можно поверить в драконов, в безногого Христа, а Петр, собранный воедино после того, как его сожрали по частям 4 дракона?» Арло усмехнулась. «Во всяком случае, не глупее превращение воды в вино, Христа, идущего по волнам, или человека, живущего в чреве рыбы». Арла любила подкалывать меня. Капитаном моего звездолета она стала со скандалом. Неверующих вообще предпочитали не брать на борт, но дело свое она знала, и мне нравился ее здоровый скептицизм, не дающий засохнуть моим мозгам. Да и ума ей хватало. Последнее я ценил куда больше слепого повиновения. «Разница есть», — упорствовал я. «Неужели?» Ее глаза впились в мои. «Ах, Дэми, признайтесь, книга вам понравилась?» Я откашлялся. «Она разбудила мое любопытство. Арла не ошиблась, чего уж спорить зазря. Но я счел необходимым разъяснить свою позицию. Вы знаете, с чем мне обычно приходится иметь дело? Незначительные отклонения от догм, ложно истолкованные и действительно путанные абзацы из Библии, откровенные политические интриги, цель которых — провозгласить честолюбивого епископа планетарной системы новым папой или, по меньшей мере, добиться каких-то льгот от Нового Рима или Весса. Война бесконечная, битвы грязные и мерзкие. Они изматывают меня духовно, морально, физически. После каждой я более всего похож на выжатый лимон». Я постучал пальцем по кожаному переплету. «Тут иное. Ересь, разумеется, должна быть раздавлена, но я с нетерпением жду встречи с этим Лукианом и Удасоном». «А какие великолепные иллюстрации!» Арла, пролистывая «Путь креста и дракона», остановила взгляд на одной из них, едва ли не самой лучшей. «Иуда, плачущий над драконами». Я улыбнулся, видя, что иллюстрация произвела на нее такое же впечатление, что и на меня. А потом нахмурился. Ибо я понял, сколь серьезны трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. Сколь серьезны трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. И так оно, собственно, и получилось, когда истина Христова прибыл в фарфоровый город Аммадон на планете Орион, где обосновался орден святого Иуды Искариота. Орион, планету земного типа с мягким климатом, колонизировали 300 лет назад. Численность населения приближалась к 9 миллионам. В Аммадоне, единственном крупном городе, проживало около 2 миллионов. Высокий уровень техники обеспечивался главным образом импортом. Промышленностью Орион похвастаться не мог. Люди, однако, там жили творчески, но сферой приложения их талантов было искусство, пышно расцветшее на планете. Одним из принципов тамошнего общества являлась свобода религиозных убеждений, но религия была не в почете. Большинство населения предпочитало полагаться на себя, а не на Бога.

И по сей день «Путь креста и дракона» наверняка читают на Орионе, в фарфоровом городе Аммадоне под сенью Шептуний. Мой пилот Арлок Бау и истина Христова доставили меня на Вес через год после моего отъезда. Архиепископ Тургатон дал согласие на отпуск, о котором я просил его ранее, и одержал еще одну победу. Жизнь церкви текла, как и прежде, а орден святого Иуды Искариота получил смертельный удар, оправиться от которого уже не мог. Прибыв на Вес, я полагал, что телепат Джон Азур Крест ошибся, недооценив силы рыцаря-инквизитора. Потом, однако, мне вспомнились его слова. «Ты не сможешь причинить нам вреда, Дэмиен». «Нам? Ордену святого Иуды? Или лжецов?» Он лгал, думаю, сознательно, зная, что я пойду до конца, но сокрушу путь креста и дракона. Но не было для него тайны и другое. Я ничем не задену лжецов, даже не решусь упомянуть о них. Как я мог? Кто бы мне поверил? Величайший заговор, древний, как сама история, попахивало паранойей, тем более, что доказательств-то не было. Телепат лгал первому учителю, чтобы тот отпустил меня живым. Теперь я в этом не сомневаюсь. Отдавая меня Лукиану, Крест подставил бы под удары себя и лжецов. Пойти на такой риск он не мог и пожертвовал Лукианом и Удасоном в его вымышленной религии, как пешками в большой игре. Тем я и покинул Вес, зная, что нет во мне другой веры, кроме как слепая вера в истину, которую я уже не мог найти в единственной истинной католической межзвездной церкви Земли и тысячи миров. Еще более я укрепился в этом за год отпуска, который провел в библиотеках Весса, Кетадея и Селии. Наконец я возвратился в приемный покой архиепископа. «Мой господин». Я стоял перед Тургатоном на Энкларии и Стуном в самой худшей паре обуви. Я не могу больше выполнять ваши поручения. Прошу разрешить мне удалиться от дел. Какова причина? Легкая волна перехлестнула через бортик. Я потерял веру. Он долго смотрел на меня, мигая и мигая. Ваша вера касается лишь вас и вашего духовника. Моя же забота — результаты. Вы блестящий специалист, Дэмиен, и мы не можем отпустить вас. Истина делает нас свободными. Но свобода зачастую холодна, пуста и пугающа, в то время как ложь несет и тепло, и красоту. В прошлом году церковь даровала мне новый звездолет. Я назвал его «Дракон».